Генка. Генка сладко потянулась в кровати. Яркое крымское солнце уже вовсю заполняло собой номер. В груди переворачивалось счастье. Лето, каникулы, море, свобода. Такого полного ощущения счастья молодая еще Генка не ощущала никогда. Ее не волновали вчерашние глупые поступки взрослых. Их она попросту считала стариками и дураками. «Доброе утро!» Генка вышла на балкон. Ася сидела с чашкой кофе в руках и смотрела на море. «Доброе! У меня к тебе предложение. И мне очень хочется, чтобы ты его приняла». Ася была напряжена, отчего и Генке стало не по себе. «Вещай!» – ответила та, пытаясь сразу не расстраиваться и не потерять внутреннее ощущение счастья. «Я куплю тебе сегодня экскурсию от пансионата в Ливадийский дворец и очень прошу тебя туда поехать», – настойчиво закончила Ася. «Зная, что у нас настолько нет денег, что мы будем питаться на бесплатных завтраках в пансионате, обедать на съемочной площадке вместе с группой, а ужинать чаем с печеньками в номере, я поражена. Что случилось?» «Ну, во-первых, это очень красивое место. Эта экскурсия будет тебе и полезной, и приятной». «Это я понимаю. А на самом деле?» – перебила сестру Генка, теряя терпение. «Во-вторых, я не хочу, чтобы ты была сегодня на съемочной площадке. Если верить моей интуиции, сегодня там будет жарко и вовсе не от солнца». «Ок, без проблем. Дворец так дворец. Только придумай, что я там буду есть. Если на билет ты деньги найдешь, то на обед вряд ли. На завтраке я сделаю пару бутербродов, и ты ими перекусишь в обед». Ася с облегчением выдохнула, ведь удалось так быстро уговорить Генку. «Систер, так что мы сидим? Пошли на завтрак тырить мне бутерброды». Хорошее настроение осталось, а это самое главное.